На мой канал подписалось 4-6 млн человек, а на страницу в Твиттер больше 6 миллионов. Ко мне тут же посыпались вопросы от фанатов, касающиеся времени выхода моего альбома. Всем не терпелось послушать остальные 5 композиций, которые я там представлю. Правда, не все были уверены, что они будут такими же превосходными. Некоторые писали, что я уже, возможно, исчерпал свое вдохновение, и поэтому выложил на свободный доступ эти произведения, чтобы стимулировать продажу альбома. Ничего нового, хитеры они и в Африке хитеры. Без них мир был бы неполным. Мне было абсолютно наплевать на их мнение. Пускай болтают, что хотят. Я не собираюсь опускаться до их уровня и вступать с ними в перепалки. Лучший способ заставить их замолчать, показать результат, какой они не ожидают. На днях Барбара принесла мне кучу резюме, чтобы я выбрал новых сотрудников ее отдела. В итоге, я остановился на 11 фамилиях. Я не почувствовал в этих людях никакого злого умысла, и они были вполне лояльны. Что же, персонал собран, поэтому можно приступить к разработке новой мобильной игры. Мой выбор пал на Angry Birds. В другом мире, она была одной из самых популярных казуальных игр на мобильных устройствах. Сюжет игры крайне прост и незатейлив. Начал я объяснять основную идею. Птички охраняют свое гнездо складкой яиц. Охраняют крайне бдительно, яростно защищая потомство даже от таких мелочей, как комарики и мошки. И вот, увлекшись истреблением очередного комара, птицы в прямом смысле слова прощелкали клювами, как у них прямо из-под этого клюва украли яйца. Кражу совершили заклятые враги птиц, гадкие зеленые свиньи под предводительством свиноматки королевы. Сперли зеленые свиньи яйца с прямой и очевидной целью – сожрать, пожарив из них яичницу. Ну, птицы такое безобразие терпеть, естественно, не стали и излили на свиней свой праведный гнев. Так вот почему такое название, усмехнулась директор Гордон. Злые птицы. Именно. В этой игре игрок использует рогатку для запуска птицы в свиней, размещенных на поверхности или внутри различных структур с намерением уничтожить всех свиней на игровом поле. Они уничтожаются как прямым попаданием, так и при помощи блоков разрушаемых строений и падения с большой высоты. Когда игрок проходит эпизод, ему открываются новые уровни и новые птицы. Присутствующие не понимали, в чем будет особенность этой игры. Ведь здесь, ты просто бросаешься птичками. Но вспомнив, как Subway Surfers, от которого никто ничего не ожидал, стала популярной, они решили вновь довериться моему суждению. Закончив с объяснениями, мы непосредственно приступили к реализации. Я начал с концепт-арта наших персонажей. Нарисовал стайку птиц, сделав их пузатыми. В прошлом мире, многих поклонников этой игры занимал вопрос, а что это, собственно, за разновидности птичек? В действительности же, эти колоритные образы, были всего лишь плодами воображения дизайнеров. Я не стал ничего менять, оставив их внешний вид точно такими же, как в моих воспоминаниях. Сейчас я нахожусь внутри пыльного помещения. Помните, как я говорил, что достиг определенного понимания в изучении робототехники и машиностроения, и что хочу приступить к практическому применению своих знаний. А, как известно, чтобы собрать хоть какое-нибудь изобретение, необходима мастерская, с должными станками и инструментами. У меня нет особняка, в подвале которого я могу построить необходимое место для моих научных работ. По крайней мере, пока нет. Поэтому, я купил этот заброшенный склад. Здесь не так давно была фабрика по производству вентиляторов. Но компания обанкротилась, и продала это помещение. Это приобретение стоило мне 1,5 миллиона. Хоть это место и небольшое, но для меня в самый раз. Некоторое время, я буду проводить исследования здесь, пока не построю свое скрытое убежище. Ведь, каждый мечтает о том, чтобы у него было свое скрытое убежище. Осмотрев, как следует здание, я нанял людей, чтобы они сделали здесь небольшой ремонт, а также помогли привести и установить все необходимое оборудование. Я заказал станки, инструменты, разнообразные материалы и химические элементы. Все это мне обошлось еще в 6 миллионов. Мне обещали, что через неделю помещение будет готово для полноценной работы. Что же, подождем, дело не срочное, и я не жалуюсь на кучу свободного времени, потому что у меня его нет. Итак, сегодня настал тот самый день, когда я смогу получить искусственный интеллект. Вы не ошиблись, я направляюсь в башню Уэйнов, чтобы встретиться с Люциусом Фоксом. Это очень интересный персонаж, Он не только председатель совета директоров мегакорпорации Wayne Enterprises, но и один из самых уважаемых финансистов в мире. Кроме того, он гениальный инженер и изобретатель, помогающий Бэтмену создавать различные хитрые приспособления. Я с нетерпением жду встречи с ним. Поднявшись в кабинет к Брюсу, я застал здесь и самого Фокса. Это был чернокожий мужчина лет 50, в строгом костюме и в деловых очках. «Я так понимаю, ты Алекс?» – спросил он меня, протягивая руку. «Я Люциус. Приятно познакомиться, сэр». Пожал я его руку. «Мне тоже. Знаешь, из-за тебя в нашей компании начались проблемы. Многие сотрудники вместо работы стали играть в твою игру. Мне жаль, но такова моя работа – приносить людям радость и счастье. Ха-ха, пожалуй, ты прав. Я и сам частенько в нее играю. И я большой поклонник твоего творчества. Рад, что наконец-то смог увидеться с тобой. А ведь ты доставил Брюсу немало хлопот. Знаю, я старался. Ты пришел посмотреть на технологию искусственного интеллекта. Я покажу ее тебе. А вы не можете подарить мне и на текущий момент стоимость оценивается в 5 миллиардов, заявил Брюс, вставая со стола и подходя к нам. Слишком дорогой выйдет подарок. Какая же ты жадина, крылатый, произнес я, улыбаясь раздраженным тоном. Ничего личного, просто бизнес. Может, договоримся, ты дашь мне и, а я посвящу тебе мою следующую книгу. Только представь, такой великий автор, как я, лично напишет для тебя произведение, которое непременно станет шедевром. Ты сможешь хвастаться этим на светских раутах, и тебе будут все завидовать. И ты, наконец, сравняешься с Джокером, ведь я уже посвятил ему книгу, а тебе нет. Итак, что думаешь о моем предложении? Спросил я, дергая бровями в ожидании. Ты видишь какие-нибудь изменения на моем лице? Задал он вопрос, не поведя даже бровью. Нет. И мой ответ такой же. Нет. Ах ты, чертяка. Я к тебе всей душой, а ты, мой голос был полон обид. Ну ладно, я все равно посвящу тебе книгу, несмотря на твое бездушие. Видишь, какой я благородный человек. Смотри и учись. Закончив слушать мой спектакль, Брюс посмотрел на Фокса. Видишь, что мне приходится терпеть? Ты спрашивал, каким образом он уговорил меня показать ему нашу систему и... Я просто больше не мог слушать его нытье. Эй, я вообще-то здесь стою. Скрестил я руки на груди. Закончив свои перепалки, мы спустились в отдел искусственного интеллекта. Честно признаться, я ожидал здесь увидеть огромную площадь, занимаемую сетью серверных узлов, ядерными и графическими процессорами. Но к моему удивлению, ничего такого здесь не было. Мой взор пал на круглую металлическую форму в центре помещения. Этот шар был около 2 метра в радиусе. «Это и есть вся система искусственного интеллекта?» – спросил я, шокированный произошедшим. «Да, это BIN-3001, кодовое имя Бэтмена. Я знаю причину твоего удивления. Как такой маленький процессор способен поддерживать вычислительную мощность? Все этому удивляются, даже мы. Как вы это сделали? Это очень занимательная история. Много лет назад, я и Томас Уэйн посетили маленькую страну в Юго-Восточной Азии», начал Люциус свой рассказ, предавшись воспоминаниям. «Там у одного известного коллекционера покоился небольшой желтый камешек. Как он сам говорил, он был жемчужиной его коллекции. Никто из известных мастеров-ювелиров не мог дать этому камню достойную оценку. Они считали, что он состоял из химического элемента, который человечество еще не открыло. Мы с моим другом заинтересовались этим камнем и пришли к коллекционеру с предложением продать его нам. Но он не шел ни на какие уступки, сколько бы мы ни поднимали цену. В итоге мы сдались и предложили ему помочь исследовать камень. Разумеется, мы искали и свою выгоду. Ведь если это и вправду был новый химический элемент, то какое применение он бы имел? Погодите минутку. Желтый камень, искусственный интеллект. Что-то мне это напоминает. Скоро нас ждало потрясение. Внутри камня, словно был живой мозг. Сделав такое открытие, мы вновь предложили коллекционеру баснословную сумму, но он был непреклонен. И нам не оставалось ничего другого, как проводить свои небольшие исследования в этой стране. Затем мы вернулись в Америку и стали изучать полученные данные. Потом мы узнали, что камнем заинтересовались и другие. Среди них был и наш старый знакомый, Говард Старк. Этот камень был настоящим феноменом. Когда мы вернулись, чтобы изучить его повторно, то с ужасом обнаружили, что коллекционер убит, а камень пропал без вести. Самое интересное в этом деле было то, что несколько очевидцев утверждали, что видели, как этого коллекционера убили пришельцы, прилетевшие на корабле. Разумеется, им тогда никто не поверил, и все сочли их сумасшедшими. В Уинвинтерпресс продолжили изучать информацию, полученную с камня, и вот, сейчас мы имеем собственный искусственный интеллект. Это не бездушная вычислительная машина. Бетани не просто обладает моделью разума, она в буквальном смысле слова и есть разум. В том же смысле, в котором человеческий разум, это разум, дополнил Брюс рассказ Фокса. Черт, да это точно был один из камней бесконечности, камень разума. Теперь я понимаю, каким образом они смогли изобрести и. Ведь камень разума в буквальном смысле является величайшим искусственным интеллектом во Вселенной. Но каким образом он появился на Земле? Разве он не должен быть во владениях Таноса? Может, это его приспешники убили этого самого коллекционера и забрали камень? Ну, вполне возможное развитие событий, почему бы и нет? Значит, Тони Старк создал Джарвиса, также из модели камня разума, звучит вполне логично. Его отец Говард Старк точно изучал тессеракт и оставил наставления сыну, благодаря которым тот смог получить новый химический элемент. Тони использовал его в качестве безопасной замены палладия для своего миниатюрного дугового реактора. Поэтому можно сделать предположение, что его отец также передал ему схему камня разума. С этими и все понятно. Но как Барри Аллен в будущем создал Гедеон, я сомневаюсь, что он руководствовался этими же принципами. Глава 27. Ева. Люциус стал объяснять мне, как работает Эйбетани. Благодаря своей памяти и увеличенному интеллекту, я смог понять основные моменты. И главная проблема в том, что воссоздание искусственного интеллекта невозможно, не имея оригинальную операционную систему. Ведь она сделана из камня разума. Другими словами, мне не сделать и без нужных кодовых компонентов, но мне необходимы. У меня в голове куча информации, касающейся этой вселенной. Я знаю ключевые моменты будущей истории, и не смогу следить за всем сам. Искусственный интеллект окажет мне огромную пользу в этом вопросе. В итоге, я решил пойти на сделку с Бэтменом. Мы вернулись в его кабинет, и я начал наши переговоры. «Брюс, дай мне операционную систему Бэтани и все ее связующие коды. Мы уже это обсуждали, нет, остался он непреклонен. Хорошо, давай так, я дам тебе очень важную информацию, о которой ты даже не подозреваешь. Ты ведь уже убедился, что мои знания довольно обширны и весьма значимы. Да, это меня и тревожит. Эй, мы же уже проходили эту тему, давай не будем заводить старую пластину. Мои прошлые слова о твоем сыне ведь оказались правдой. Ты уже говорил об этом с Талией? Нет, тут я тебе не судья, но позже с этим надо будет что-то решать. Послушай, то, что я хочу сказать, может тебя сильно шокировать. Пожалуй, даже больше, чем весть о твоем сыне. Эта новость радостна и печальна одновременно. Опять же, в будущем ты бы сам об этом узнал, но при крайне плачевных обстоятельствах. Ну, что ты думаешь? В прошлый раз твоя информация стоила всего $1 миллион. Не забывай, что я их уже вернул. Сделал я небольшую поправку. А теперь ты просишь технологию, стоимостью в 5 миллиардов? Да, все верно. Но поверь мне, оно того стоит. Если эта информация так важна, то почему ты не сообщишь мне об этом заранее? Помнится, ты говорил, что собираешься стать моим другом, а теперь выясняется, что ты скрывал от меня важную весть, и что я должен думать по этому поводу. Ты просто не спрашивал. Брюс, те вещи, что находятся в моей голове, ты даже представить себе не можешь их количество и значимость. Ту вещь, что я хотел тебе сегодня сказать, ты бы узнал лишь через 2-3 года. Поэтому я и не спешил делиться с тобой этим. Приберег на особый случай, такой как сейчас. Потому что иначе с тобой никак не договоришься. Я не скрываю от тебя свои знания, просто говорю их лишь тогда, когда считаю необходимым. Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, то обращайся. Я помогу, чем смогу, и сообщу все, что знаю. Только спроси. Но знаешь, я все же сохраню несколько козырей для наших будущих переговоров. Произнес я последнее предложение в шутливом тоне, дабы разрядить обстановку. Я всегда был честен с тобой и относился как к другу. Это ты все время видел во мне угрозу и неизвестность. Может, пришла пора что-то менять? Брюс промолчал, лишь его глаза выражали некую неопределенность. Он не знал, как поступить. Все это время Бэтмен не понимал меня, не знал, кто я, откуда у меня такие знания, и что от меня ожидать. Во всех моих действиях он искал подвох, но, я его не виню, он всегда был таким. Пускай продолжает и дальше сомневаться и не верить, лишь бы не показывал свое пренебрежение человеку, который к нему со всей душой. Хорошо, Алекс, я доверюсь тебе. С этого момента, ты будешь получать мою поддержку, как наставника, так и друга. Но я продолжу сомневаться в тебе и дальше. Ведь, как ты сам говорил, сомнения это вполне естественно, даже если они касаются друга, возлюбленной, родителей или ребенка. Люди сомневаются, потому что хотят лучше узнать друг друга. Не сомневаться, значит не интересоваться человеком. Ты заслужил мое доверие, но также приобрел и мои сомнения, заявил темный рыцарь, решительно кивнув. Ха-ха, да, сомнения всегда должны идти вместе с доверием. Они, как и Ниян, дополняют друг друга. Я рад, что до тебя это все-таки дошло. Так как насчет и, умеешь ты выбирать время для таких вопросов, вздохнул Брюс обреченно. Ты разрушил всю атмосферу, что мы так кропотливо здесь выстраивали. Словно вся твоя речь была направлена лишь на то, чтобы получить и. Черт, где я прокололся? Хватит играть, получишь ты свой и, выкладывай уже информацию. Мне самому не терпится узнать, о чем именно ты можешь поведать. Это будет весьма шокирующе, так что ты лучше приготовься. Я готов, выдал Бэтмен, оставаясь невозмутимым. Хорошо, в таком случае, начнем с простого вопроса. Брюс, о чем ты сожалеешь больше всего? У меня много сожалений, не сомневаюсь, но мы остановимся лишь на двух. Джокер и Робин, что ты об этом скажешь? Алекс, к чему эти расспросы? Они имеют большое значение к тому, что я хочу сказать. Джокер – один из моих самых больших провалов. Я практически создал чудовище, и до сих пор корю себя за это. Ну а Робин, ты же говоришь о Джейсоне, верно? Да, о втором Робине, который погиб. По моей вине, я не уследил, опоздал, проявил слабость. Он умер из-за меня. Я хотел спасти его, дать лучшую жизнь, а в итоге забрал ее, стиснув зубы, проговорил Уэйн. Похоже, события той ночью до сих пор преследуют его. Сколько прошло времени с момента его смерти? Уже больше 2 лет, да, 2 года и 8 месяцев, если быть точным. Рид, к чему это все? Просто, Джейсон тот, жив. Последнее слово, будто большой взрыв прозвучал для ушей Бэтмена. Его глаза выражали смесь шока и неверия, но он смог быстро взять эмоции под контроль. Алекс, ты сейчас пошутил? Я держал мертвое тело Джейсона на руках, а ты заявляешь, что все это время он был жив, и я должен тебе поверить. Мои слова очень просто проверить. Откопай его могилу и глянь, что лежит в гробу вместо тела. Допустим, я тебе поверил, но как такое возможно? Спросил Брюс, требуя объяснений. Ты знаешь, почему у вас произошла стычка с Джокером в тот день? Его нанял Рас аль Гул, чтобы отвлечь тебя, пока он будет разрушать экономику в Европе. Но, даже он не знал, к чему может привести сделка с сумасшедшим. Чувствуя вину за смерть Джейсона, Рас попытался исправить свою ошибку, опустив тело в яму Лазаря, с помощью которого он сам живет уже более 6 веков. Ведь по преданию, колодец не только излечивает раны и молодит, но и способен оживлять. Оживлять, мрачным тоном выговорил Бэтмен. Его злость вполне оправдана, в прошлый раз я рассказал, что Талия и Рас скрыли от него новость о ребенке, а теперь еще и о воскрешении Робина. Понятно, почему от него стала исходить аура убийства. Да, но Рас и сам не знал о последствиях погружения в яму мертвеца. В итоге, Джейсон ожил, но обезумел и сбежал. Яма Лазаря невероятно опасная вещь, и играться в ней с мертвецами не стоит. Она вытаскивает самые страшные черты из глубин человека. Второй Робин и до этого проявлял довольно жестокий характер, не так ли? Поэтому ты сделал его своим напарником, чтобы помочь ему избежать судьбы преступника. Не вышло. Где Джейсон сейчас? Почему он не вернулся? Я бы смог помочь ему, проговорил мужчина с тяжестью в сердце. Мы бы все исправили. Его местонахождение мне неизвестно. А не вернулся он из-за того, что затаил на тебя глубокую обиду. Это неудивительно, ведь я не смог его спасти в тот вечер. Ты не прав, он затаил обиду не потому, что ты дал ему умереть, а потому что не отомстил убийце, а лишь отправил его в тюрьму. Брюс беспомощно усмехнулся и сжал свои кулаки с такой силой, что даже послушался тихий хруст. Не бывает ни дня, когда я не думал о том, чтобы убить этого сумасшедшего клоуна. Я хочу это сделать всей душой, но я понимаю, что сделав это, не буду ничем лучше него. И я боюсь, что, убив Джокера, я выпущу на свет нечто более страшное. В этом я с тобой согласен. Убивать клоуна явно не стоит. Черт, убийство этого психа никогда не приводило ни к чему хорошему. Вспомнить хотя бы диктаторство Супермена. Или то, что снилось мне в ночных кошмарах, появление Бэтмена, который смеется. Бэррррррр. Прям мурашки по коже. Я знаю, что где-то через пару лет Джейсон вернется в Готэм в образе красного колпака. Вполне очевидной целью – убить Джокера. Этого не произойдет. Я найду Джейсона и попытаюсь вернуть его обратно. Удачи, но лично я сомневаюсь, что у тебя получится. Получив операционную систему Бэттани и все связующие коды, я принялся собирать собственный искусственный интеллект. Благо, все, что от меня требовалось, это знание программирования и робототехники. Так как моя мастерская была все еще на стадии ремонта, работал я прямо в компании, попутно контролируя процесс с разработки игры Angry Birds. В прошлый раз я, можно сказать, самолично изобрел Subway Surfers. Теперь же основной труд выполняли сотрудники, а я лишь следил за ходом их работы. Бэтмена в эти дни не было в Готэме, и моей тренировкой занимались Дик с Барбарой. После того, как Брюс откопал могилу Джейсона и убедился в правдивости моих слов, он отправился на встречу с Рас аль Гулом. Чувствуется мне, что там состоится весьма занимательная беседа. Итак, я все-таки сумел завершить сборку своего собственного искусственного интеллекта. Ремонт мастерской тоже был закончен, и помещение было готово к полноценной работе. Обновленным зданием я остался очень доволен. Из старой фабрики это место превратилось в высокотехнологичное логово безумного изобретателя. Вынув из инвентаря системный блок И, я стал подключать его к здешнему компьютеру. В который раз радуюсь пользе этой чудесной способности. Просто замечательная вещь для хранения и транспортировки. Чтобы вы знали, я не собираюсь оставлять Еву в этом гараже. Не дай бог ее у меня украдут. Поэтому, материнская система Евы всегда будет со мной. И как вы уже могли догадаться, Ева – это моя новая виртуальная помощница. Я уже загрузил ее на свой ноутбук и компьютер, и теперь могу свободно поместить обратно в инвентарь. Пусть там и хранится до лучших времен. Привет, Ева, как самочувствие? Я только проснулась, поэтому не жалуюсь, ответил сладкий женский голос, с нотками механики. Ха-ха, да, у меня есть собственные. Какое же потрясающее чувство. Ева, я люблю тебя, произнес я, словно кот, которому налили молока. Меня радуют ваши слова, но боюсь, мы недостаточно долго знакомы для следующего шага в наших отношениях, съязвила моя помощница. Да у нее отличное чувство юмора. Все-таки, камень разума невероятный артефакт. Лишь с небольшой его части можно создать настоящий живой интеллект. Ладно, шутки в сторону. Ева, найди мне Стивена Стрэнджа. Он должен быть доктором. И еще Питера Паркера. Он сейчас должен учиться в школе Мидтауна. В действительности, персонажей, которых бы я хотел найти, превеликое множество. Но пока что, меня беспокоит лишь эти двое. Стивен Винсент Стрэндж, нейрохирург, работает в Нью-Йоркской больнице метро «Генерал». Отлично, это он, следи за ним, и незамедлительно сообщи мне, если тот вдруг попадет в аварию. Доктор Стрэндж, полагаю, еще пройдет много времени, прежде чем он отправится в Камартадж на поиски исцеления. Надо будет с ним как-то познакомиться, но это в будущем. Я должен знать, когда он начнет обучаться мистическим искусствам, чтобы предотвратить гибель древней. Во-первых, она очень сильна, и может оказать большую помощь в битве с Таносом. Во-вторых, я бы хотел взять у нее в будущем парочку уроков магии. И в-третьих, она очень даже красивая женщина, несмотря на то, что ей уже больше 1000 лет. Будет большой глупостью позволить умереть такой красивой, мудрой, сильной и решительной представительнице женского пола. Питер Бенджамин Паркер, ученик старшей школы Мидтауна, 16 лет. Ева, сообщи мне, когда у них будет экскурсия по Escape Industries. Я должен знать об этом событии, как только предложение об экскурсии прозвучит в этой школе. Здесь ситуация еще более простая. Я хочу захватить того самого паучка, который укусит Питера и даст рождение герою, которого мы все прекрасно знаем. Я не собираюсь менять историю, пускай это паукообразное существо кусает Паркера сколько хочет, но я должен поймать ее после этого, и как следует изучить. Ведь, кто бы не хотел обладать силами Человека-паука, я тоже хочу взбираться по стенам, иметь паучье чутье, и быть суперловким. Так, с этим разобрались, теперь попробуем что-нибудь изобрести в этой мастерской. Глава 28. Классика. Итак, начинаем творить, или хотя бы пытаться, смотря, как получится. Ева, открой файл нового проекта. Имя очки ГЛМ. Версия 1. На столе высветилась 3D-проекция солнцезащитных очков. Прокрутив ее пару раз, я увеличил внутреннюю составляющую рамки оправ и линз. И как мне уместить в столь крохотный объект столько всего? Хотя, можно ведь также задействовать душку. Эх, ощущаю себя Тони Старком, работающим над новым костюмом Железного Человека. Мы работаем над секретным проектом, сэр. Да ну, скажешь тоже. Просто очки будущего, или как я их буду называть, очки-голограммы. По идее они должны будут работать как голосовой портативный суперкомпьютер с интерфейсом дополненной реальности. Также они позволят мне взаимодействовать с интерфейсом искусственного интеллекта, то бишь с тобой. Идея таких очков пришла ко мне еще в прошлом. С ними я смогу делать несколько вещей одновременно. Для начала, я раздам их тем, кому доверяю, и нескольким членам моей компании. Очки не только позволят мне общаться с ними, но и практически дадут возможность находиться рядом. Если я создам голографический проектор, то в буквальном смысле смогу быть в двух местах сразу. Я смогу направлять компанию Alritix Entertainment даже удаленно, и при этом мне не придется каждый день ездить из города в город, между разными филиалами. Разумеется, очки имеют функцию частичного отключения. Не стоит забывать и тех, кто носит очки из-за плохого зрения. Я вставлю в свой оптический прибор и технологию затемнения. Каждый сможет сам настроить необходимый ему нужный цвет линз. Сегодня я работал над макетом проекта, пытаясь понять, как сконструировать эти очки. Сэр, боюсь, вам будет необходим мощный источник энергии, имеющий при этом минимальные размеры. Где вы собираетесь найти такой? Хороший вопрос. Проверь-ка, Тони Старк случаем уже не разработал новый химический элемент? Как я помню, новый элемент был обнаружен и теоретизирован Говардом Старком. Элемент генерирует энергию, подобную той, что была у Тессеракта. Он заменял палладиевое ядро в дуговом реакторе Тони, который отравлял его. Даже сам по себе, это довольно мощный источник энергии, но элемент, к тому же, обладает высокой поглощаемостью. Если я смогу заполучить его, работа пойдет в гору. Химический элемент, ТС, разработанный Энтони Эдвардом Старком 4 месяца назад, в данный момент в широком доступе не имеется. Есть, значит, это хорошо. Он назвал его ТС, ХМ, это в честь Тессеракта, из которого он был выведен, или же он просто использовал свои инициалы, скорее всего, второе. Он еще не открыл его для общественной торговли, но это дело поправимое, главное правильно договориться. В будущем с этим как-нибудь разберемся. Продолжаем работу. Ева, скучно однако без музыки, включи песню, что-нибудь из местных хитов. Есть предпочтения по жанрам? Нет, выбери на свое усмотрение. Мне стоит наверстывать упущенное. Я не знаком с местной медиакультурой, пора это исправлять, а не то в будущем, чувствую, мне это еще аукнется. Поэтому, пока буду здесь работать, послушаю песни, посмотрю фильмы, узнаю о важных событиях. Пора становиться полноценным гражданином этой сумасшедшей вселенной. Танцуя под кочевый хит, я в мельчайших деталях продумывал будущую систему очков ГЛМ. Ева, я тут кое-что вспомнил. Проверь сводки новостей Централ Сити. Не упоминалась ли где-то желтая вспышка? Нет, но в западе от города было торнадо, которое испускало желтые молнии. Однако вскоре эта погодная аномалия прекратилась. Вот как, похоже, Барри Аллен остановил погодного волшебника. Значит, Флэш, наконец, появился. Стоит как-нибудь съездить в этот город и познакомиться с сотрудниками Стеэр Лапс, в особенности с Харрисоном Уэллсом. У меня появилась некоторая мысль относительно бегуна отрицательного Спитфорса. Какие еще есть новости? Как дела у Оно? Да, 2 дня назад книга ужасов успешно разместилась на полках магазинов. Мне было безумно интересно узнать, как этот роман примут читатели. В этом мире жанр ужасов был весьма скуден, неинтересен, и главное, не страшен. Но в моем издании эти недостатки отсутствовали. К тому же, из-за того, что эта книга предназначалась одному определенному читателю, я взял на себя смелость добавить туда кое-какие моменты. Как говорится, все для читателей. Но я также взял на себя смелость исправить несколько моментов первоисточника. Например, я полностью убрал ту сексуальную сцену с Биверли. Во-первых, она глупа. Во-вторых, никак не влияет на сюжет. Да и потом, я бы не хотел, чтобы меня осуждали и критиковали за нечто столь скандальное. Книга «Оно» пользуется большим спросом. Любители жанра ужасов с самого утра выстроились в длинную очередь в день продажи. Согласно опросам, люди очень хотят узнать, как автор четырех мировых бестселлеров написал страшную историю. Многие из них выразили надежду, что вы сможете вдохнуть новую жизнь в этот исчезающий жанр. Ух ты, интересно, а в случае успеха мне не дадут титул короля ужасов? А ведь здорово звучит. Но меня больше всего беспокоит клоун, нарисованный на обложке. Уж больно он напоминает Джокера. Пеннивайзом здесь даже и не пахнет. Почему это Брюс решил напечатать на обложке книги лицо своего главного врага? Хм, попробуем объяснить логически. Возможно, он просто решил таким образом сообщить читателям, что если вы вдруг наткнетесь на улице на эту морду, тикайте со всех ног. Иначе, можете стать полуночной закуской. Ну, или же он просто решил потроллить клоуна принца преступного мира. Почему я больше склоняюсь ко второму варианту? Очевидно же, что правильнее первый. А черт, но ведь под горячую сумасшедшую зеленую голову этого нехорошего человека попаду именно я. Ну, погоди, зайка Хаэм, то есть Бэтмен, я тебе еще это припомню. Почти всю следующую неделю я провел в студии звукозаписи, изредка посещая мастерскую и компанию. Я решил сосредоточиться на записи своего музыкального альбома. Если вначале мы двигались медленно из-за нашей неопытности, то теперь прогресс шел семимильными шагами. Стоит выразить отдельную благодарность сэру Максвеллу. Он не только курировал этот альбом, но также не скупился на наставления. Я попросил его научить меня делать аранжировки. В будущем я не только буду писать песни, но и саундтреки к фильмам. Поэтому этот навык мне жизненно необходим. Благо у меня довольно высокий интеллект и музыкальный дар, я все схватывал на лету. В студии работали и молодые аранжировщики, так что на учителей я не жаловался. Но, неважно, сколько у тебя учителей, ты все равно не сможешь всему научиться за короткое время. Впрочем, я не спешу. Мой альбом уже почти готов, записаны 9 композиций. Сегодня мы хотим закончить последнюю. Это будет непросто, но сотрудники студии согласились поработать сверхурочно. Им не терпится, как и мне, дать этим шедеврам разнестись по всему миру. Пока я играл на пианино в павильоне, ко мне подошел сэр Максвелл. «Алекс, у нас гости». Из его широкой спины выглянули две представительницы женского пола. «Мадам Александра, Вики, рад вас видеть», — поприветствовал я их искренней улыбкой. Виктория подошла ко мне и подарила легкий поцелуй. «Мы пришли к тебе, потому что Виктория упомянула, что сегодня вы хотите закончить альбом, начало Александра. А это значит, что ты уже успел сочинить все 10 композиций, не так ли?» «Да, сейчас будем записывать 10-ю». «Как же так, Алекс, ты сообщил об этом своей девушке, но даже не подумала такой старой женщине, как я, это жестоко», — скорчила она обиженную гримасу. «А ведь я, как никто другой, переживаю о выходе твоего альбома. Чего у мадам Александры не отнять, так это ее жизнерадостность и энергию, бьющую ключом. Но стоит сказать, что эту свою игривую сторону она показывает лишь самым близким людям. Она очень интересная и забавная женщина. Ей уже больше 50, но она и слушать ничего не хочет о своем возрасте. Это запретная тема, поэтому, когда она говорит о себе, как о пожилой женщине, не стоит на этом заострять внимание, целее будешь». «Простите, мадам Александра, вы присаживайтесь, послушайте наши готовые композиции. Меня очень интересует ваше мнение». «Хорошо, дайте мне их поскорее», — поторопила она с явным нетерпением. «Я тоже хочу послушать твою музыку», — сказала Вики, присаживаясь рядом с Александрой. «Ведь именно за этим ты меня сюда сегодня пригласил. Вот название всех произведений», — передал я им список названий, и один из сотрудников принес наушники. «Первые 5 нам очень хорошо знакомы. Я, пожалуй, сразу включу 6-ю, сообщила мисс Харрис. Она называется «И мисс Йоу». «И мисс Йоу, я скучаю по тебе», или же, как ее еще называют, «Мелодия слез». Одна из самых трогательных и душевных мелодий. В моем прошлом мире, вокруг авторства этой замечательной музыки ходило множество слухов и домыслов. Одни приписывали ее Бетховену, другие – Моцарту. Но в действительности, автором и исполнителем этого произведения являлся южнокорейский пианист, известный как Хедей Дриам. У этой мелодии есть одна невероятная особенность – она способна вызывать слезы у своих слушателей. Она словно говорит про пустоту внутри и печаль, исходящие от сердца. С ее помощью ты будто пытаешься достучаться до небес. Это замечательно», — дрожащим голосом произнесла мадам Александра, глаза которой стали увлажняться. «Алекс, я не знаю, в каком настроении нужно быть, чтобы такое в голову пришло», — оставила Виктория свой комментарий. «Я думала, чтобы сочинить нечто подобное, необходимо пережить душераздирающую боль. А ты просто взял и сделал это? У меня просто нет слов». «У меня тоже», — согласилась с ней женщина. «За исключением того, что это замечательно. Ты смог написать шедевр, ничем не уступающий остальным произведениям. Так, нужно скорее послушать другие. Следующая называется «Отцомми Эмаур», — прочитала Вейл. «Отцомми Эмаур, я за любовь», — композиция, написанная Полем Десен-Невилем и исполненная Ричардом Клайдерманом. Еще одно выдающееся произведение из прошлого мира, которое словно рассказывает о любви, но любви не только к определенному человеку, но и всей природе в целом. С этой музыкой ты сливаешься с миром в единое целое и начинаешь осознавать ее красоту вместе с ней. Когда композиция закончилась, две дамы незамедлительно включили последующую, именуемую «Дубльвеофраин». «Дубльвеофраин» или же «Вальс дождя» написал российский композитор Ярослав Никитин под аранжировкой Сергея Кузнецова. Просто удивительно, как часто люди путают разные композиции, приписывая их порой совершенно посторонним людям. Именно это и случилось с этим произведением. В альтернативном времени эту мелодию причисляли к Шопену. Неизвестно, кто первый допустил ошибку, но она пошла в массы. Под звуки этой прекрасной музыки хочется взлететь над суетой, забыть о проблемах и поверить, что жизнь действительно прекрасна. Тот случай, когда каждая нота проникает в сердце и заставляет думать только о приятном, добром и хорошим. Она спокойна и безмятежна. В этой композиции оттенок невесомой грусти, который мы ощущаем, глядя на плачущее небо, совсем легкий. Музыка напоминает о летнем грибном дожде, о переливах солнца в хрустальных каплях на лепестках цветов. «Что скажите?» — спросил я, как только закончила играть мелодия. «Не терпится послушать девятую», — посмотрела мадам на список в своей руке. «Балладе по Аделине? Баллада для Аделины? Кто такая Аделина?» — задала вопрос Виктория, внимательно на меня посмотрев. «Она ревнует?» «Ну конечно, да. Пусть она и сказала, что не будет возражать против других женщин, но тут сыграла ее женская гордость. Какая девушка не захочет, чтобы в честь нее назвали композицию, которая станет классической? А тут, моя первая девушка слышит в названии совершенно чужое для нее имя. Как тут возможно подавить недовольство? Вики, успокойся, это вымышленное имя. Понимаешь, все произведения, что появляются в моей голове, уже имеют готовое название, словно их сочинили другие люди, а я являюсь лишь проводником. Поэтому в дань уважения к образам, которые помогают мне в творчестве, я оставляю название композиции в том виде, в котором они впервые прозвучали в моих мыслях. Хм, ладно, мне нужно успокоиться, надеюсь, следующая мелодия мне в этом поможет, — заявила журналистка, включив девятое произведение. Композицию «Балладе по Аделине» написал Поль Десен-Невиль и посвятил ее своей дочери Аделине. Но сделал балладу для Аделины поистине волшебный Ричард Клайдерман, который замечательно ее исполнил. Когда слушаешь ее, ощущаешь невероятную легкость. Я сам познакомился с этой мелодией, когда был еще юнцом. Услышав ее, я ощутил что-то такое, что не давало дышать, сжимало сердце в тревожно-радостном недоумении. Что в ней было такого, что буквально завораживало? Трепет и страх перед взрослой жизнью, непременное желание заглянуть в ту неизвестность, смутные догадки грядущих волнений и потерь, воспоминания о моей прошлой жизни словно в тумане, но такие моменты я помню очень отчетливо. Вики и Александра сняли свои наушники и приняли задумчивый вид. «Потрясающе, не правда ли?» — спросил Маквилл размеренным голосом. Я удивлялся каждый раз, когда он начинал их исполнять. Не знаю, что происходит у этого мальчика в голове, но порой мне кажется, что рядом со мной стоит монстр, проживший сотни лет. «Да, я с тобой полностью солидарна», — поддержала женщина своего мужа. «Ну, а как насчет последней композиции? Ты ее слышал?» «Нет, никто не слышал», — заявил мужчина. «Алекс хотел исполнить ее, но в этот момент приехали вы. Теперь же мы все сможем оценить последнее произведение нашего молодого гения. Мы ждем», — произнесла Вики сладким голоском, полным ожиданий. Я не стал тянуть время и немедленно уселся за рояль. Она несколько отличается от остальных. Я думаю, вы поймете чем. Называется «Эфер Елисе». «Эфер Елисе», «Клизе», фортепианная пьеса Людвига ван Бетховена. Это произведение на протяжении многих лет являлось одним из самых известных шедевров мировой музыки. Настоящая классика. До этого все мои произведения были в несколько современном тоне. Но это настоящая старинная классика. Смотря на удивленные лица присутствующих, я могу лишь посмеиваться про себя. Я понимаю их глубокий шок, ведь эта мелодия несколько напоминает творение великого Генриха Мартеса. Я успел ознакомиться с творчеством этого легендарного композитора. И каково было мое удивление, когда я осознал, что его музыка чем-то напоминала мне Бетховена, Шопена, Моцарта и Вивальди. Конечно, они были разные, но с похожей тематикой. Генрих Мартес начал свою карьеру именно с такого направления. Лишь в глубокой старости он начал сочинять мелодии в несколько более современном тоне. Эта мелодия покажет миру, что я способен сочинить музыку, которая отдает дань уважения старинным классическим шедеврам и ничуть не уступает произведениям великого Мартеса. Закончив играть, я посмотрел на присутствующих. Как вы считаете, она достойна быть в списке моего альбома? Глава 29. Шутка. В здании, стены которого были в трещинах, штукатурка давно рассыпалась и отдавала небольшой сыростью, сидел мужчина и восторженным взглядом читал книгу. На обложке этой рукописи был изображен безумный клоун, держащий в руке красный шарик. Как только этот роман попал на полки, наш восхищенный читатель немедленно решил обзавестись им, так сказать, ознакомиться. Стоит признаться, больше всего его привлекло довольно креативное оформление. Мужчина сразу узнал клоуна, представленного в переплете. Безумный психопат Готэм-Сити, кошмар для всех его жителей. Обертка уже внушала страх, так что же находилось внутри? Дочитав сие издание, он хотел снять с ноги туфлю и кинуть в того, кто называет оно ужастиком. Да ну нет же, нет, да, там есть ужасы, да, они играют немалую роль, но это не пугалка ради острых ощущений. Это роман взросления, роман того, какой силой обладает память о детстве. И само детство — это бесконечно болезненная книга о психологических травмах, которые многие из нас выносят из детства. Это ужасная своей подлинностью история про то, как эти травмы определяют жизни выросших детей. Ведь прошлое настолько загадочно, никогда нельзя узнать, кого именно оно родит, героя или монстра. Наш увлеченный читатель ненадолго погрузился в воспоминания, вернее сказать, хотел бы туда погрузиться. В его жизни произошло столько событий различных степеней тяжести, что он уже стал забываться и путаться. Он уже и не помнил то, каким был прежде. Если бы его спросили, кем он был в прошлом, мужчина бы с улыбкой на лице рассказал свою историю, и даже несколько. Но вот, были бы они правдивы или нет, это уже другой вопрос. Помнить опасно. Прошлое всегда неприятное и нервное. Да, наша память коварна. Сначала она преподносит вам букет удовольствий, трогательные родные запахи детства, волшебное сияние юности, всю эту мишуру. А потом память ведет вас туда, куда не хочется. Туда, где темно и холодно. Туда, где бродят жуткие тени, о которых вы хотите забыть. Но можем ли мы жить без этого? В конце концов, память – основа разума. И, следовательно, мы отвергаем разум, если не можем смириться с собственным прошлым. С другой стороны, почему бы и нет? Никто, вроде бы, не связан долгосрочными обязательствами. Зачем же все время быть в здравом уме и трезвой памяти? Так что, если вы окажетесь запертым в поезде размышлений, который несет вас к самым неприятным и жутким воспоминаниям, помните, безумие всегда рядом. Безумие – это запасной выход. Вы можете просто шагнуть через порог, оставив позади весь этот кошмар, и запереть дверь, отгородиться от него навсегда. Вдруг тихую идиллию разрушил звук скрипучей двери. В комнату вошла жизнерадостная девушка с яркими волосами, заколотыми в хвостике двумя заколками. «Мистер Джей, у вас все в порядке?» «Харли, я же сказал не тревожить меня, пока я читаю», — обвинил ее Джокер растроганным голосом. Взяв платок, высморкался и наигранно вытер падающую слезу. «Эх, я так расчувствовался. Это шедевр. Значит, вам понравилась книга?» — спросила клоунесса, присаживаясь на кресло, задрав ноги вверх. «Что за глупые вопросы? Конечно же, ведь автор посвятил ее лично мне. Смотри, я даже на обложке изображен. Ха-ха, разве это не прекрасно? Всегда мечтал посмотреть в лицо дьяволу, не глядя при этом в зеркало. Обложка книги – хорошая замена. Вы и правду вышли здесь очень красивым. Интересно, а образ Пеннивайза автор позаимствовал у вас, или же это была чистая импровизация? Это мы спросим, когда встретимся с ним. Ха-ха-ха. Но, знаешь, Харли, вмиг безумный смех прекратился, и на белом лице клоуна отобразилась задумчивость. Это весьма поучительное произведение, и идея романа состоит в том, что некоторые двери открываются только в одну сторону, не существует путей, превращающих взрослых обратно в детей. Подпер он подбородок рукой и пожал губами. Но, больше всего в этой книге мне понравилась шутка Пеннивайза, которую он рассказал Биллу. Ха-ха, вновь разнесся по комнате жуткий смех. Я просто не могу, да одури смешно. Именно в этом моменте я окончательно сошел с ума, ха-ха-ха. Может, расскажете мне ее, мистер Джей? Попросила Квин, желая утолить свое нарастающее любопытство. Ты не поймешь, пробормотал Джокер тихим голосом, взгляд которого выражал глубокую задумчивость. Но я все же тебе расскажу, выдал он, вмиг вернув себе присущий азарт. Жили-были двое в дурдоме, и однажды ночью они решили, что им там больше не нравится, и захотели сбежать. Ну и вот, вылезли они на крышу и видят, лишь небольшое расстояние отделяет их от соседнего дома, а дальше, целая вереница крыш простирается в лунном свете. Дорога, ведущая к свободе. И первый парень, он спокойно перепрыгивает на соседнюю крышу, а его друг все никак не решается прыгнуть. Видишь ли, он боится упасть. Тогда первому приходит в голову отличная мысль. Он говорит: «Эй, у меня с собой фонарик есть. Я сейчас посвечу в твою сторону, и ты сможешь дойти до меня по лучу света». Но второй парень только трясет головой. Он говорит, «Я-то тебе что, сумасшедший что ли? Ты ж его выключишь, когда я на полдороге буду. Ха-ха, я не могу, просто умора. Хм, мне это чем-то напоминает вас с Бэтменом», призадумалась Арлекин, мило хмуря бровками. «Но эта шутка очень смешная, хи-хи. Да, моя дорогая, ты смогла уловить скрытый смысл. Я горжусь тобой, ха-ха. Это и вправду, словно о нас с Бэтменом. Я очень хочу познакомиться с этим Алексом Ритом. Я теперь его безумно сумасшедший фанат». «Я тоже». Поддержала его слова девушка, на лице которой светила яркая улыбка восхищения. «Мне нравятся две его книги жанра детектив, а еще музыка пианино, и игра довольно затягивающая. Так, когда мы с ним увидимся? Не сейчас, мне еще нужно успокоиться и отойти от той душераздирающей истории», вытер он платком слезы восхищения, «а также перестать смеяться над этой грибанной шуткой, ха-ха-ха». Все полуразрушенное здание наполнилось смехом безумца, действия которого никогда не поддавались здравой логике. Итак, все 10 композиций успешно записаны. Альбом был, наконец, завершен. Это событие вызвало волну восторга в павильоне звукозаписи. Был веский повод, чтобы радоваться и праздновать. Звукозаписывающая студия Alritics Records благополучно закончила свой первый альбом. Я не стал слишком долго оттягивать процесс и готовился к его выпуску в свет. Мне не хотелось тратить много сил на рекламу и раскрутку альбома. Он и так уже был горячей темой интернета, и многие ценители классической музыки ждали его выхода. Но я не мог просто проигнорировать этот вопрос. Для нынешних исполнителей была немыслима популярность без применения рекламы и раскрутки. Если не тратились большие усилия и деньги на продвижение нового альбома, то объем продаж зачастую был весьма скудным. Современный шоу-бизнес очень тесно переплетался с миром интернета. Я сделал в своем блоге объявление, и мои многочисленные подписчики, коих насчитывалось уже 6 млн, восторженно поддержали меня. Хизер заранее поручила рекламу альбома молодой и подающей надежды компании Мстцлиллан Йохансен из Митрополиса. В действительности, я бы хотел продолжить работу с рекламной компанией от Star из Star City. После того, как они вполне успешно справились с продвижением игры Subway Surfers, я изъявил свое желание о приобретении их предприятия, но получил отказ. Они твердо стояли на своем и не шли ни на какие уступки. И тогда моя милая помощница предложила мне отказаться от их услуг и дать шанс новой, но перспективной компании. Если их работа сможет нас удовлетворить, мы сможем обсудить с ними дальнейшее сотрудничество. Из-за того, что они были начинающей организацией, будущие переговоры с ними прошли бы более гладко. Я решил потратить на раскрутку альбома около 10 млн. Все-таки это мое первое музыкальное издание, и я рассчитывал использовать ее как трамплин для вхождения в шоу-бизнес. Директор студии Vivian уже договорилась о презентации праве продаж моего альбома с руководством Saxophony Musics. Saxophony Musics являлась крупнейшим в стране и за ее пределами музыкальным сайтом, которым пользовалось несметное множество человек. Этот сайт, как в принципе и любой другой, требовал 50% от прибыли. Записи рекламы альбома обходится в копеечку, поэтому, если не удастся набрать внушительное число продаж, исполнитель не сможет даже покрыть расходы. «Господин Алекс, как нам следует поступить с продажами на CD?» – спросила Vivian, желая узнать, на что следует делать акцент. Несмотря на то, что мы живем в век интернета, многие люди по-прежнему покупают жесткие носители. Я изначально хотел издавать альбом на CD и USB накопителях, и в зависимости от предпочтений фанатов будет установлено количество необходимых копий. Наша студия имеет возможность для изготовления CD-дисков, боюсь, у нас недостаточно ресурсов, слегка напряженным голосом проговорила девушка. И нам нужно больше людей. Объясни конкретнее. Студии необходимо как минимум 2 млн. На операционные расходы, и еще около 10 хороших специалистов. Хорошо, так и поступим. Найди нужных людей, и передай мне их резюме. Ах, да, как дела у нашего сайта? Студия звукозаписи Allritics Resorts официально запустила свой собственный сайт. Именно там фанаты смогут заказывать нужные им копии альбомов CD. Все идет просто замечательно. Несмотря на то, что мы пока что никак себя не проявили, люди уже стали подписываться на нас. Думаю, это все преданные почитатели вашего творчества. Рад это слышать. Сегодня мой альбом «Мария Гиде Амаур» был презентован на Saxophony Musics и официально поступил в продажу. Работа над этим альбомом шла более 3 недель. Этот альбом, несомненно, являлся важнейшим проектом не только для меня, но и для звукозаписывающей студии компании Allritics Entertainment. Успешность продаж в значительной степени окажет влияние на мой статус и в кругах поп-музыки. Я являлся никому неизвестным пианистом, который недавно из-за ошеломительных композиций собственного сочинения резко получил большую популярность. Мои таланты не подлежали никакому сомнению. На момент выхода альбома, клип на музыкальное произведение «River Flows in You» успел набрать 737,5 млн. Просмотров и 7 млн. Лайков. Видео, где я исполнил сразу 5 композиций, посмотрело 560 миллионов человек, и оно понравилось 4,1 миллионам. Поэтому немало людей в шоу-бизнесе открыто и тайно следили за онлайн-продажами альбома «Мария Гиде Амаур». Они хотели посмотреть, что же получится в итоге. Я дебютировал недавно, и то лишь на канале в YouTube. Я не принимал участия ни в каких мероприятиях, не снимался в рекламах и не проводил встреч с фанатами, ведя себя совершенно тихо и непримечательно. По меркам звезд, я был самой настоящей тихоней. Возможно ли, при таких обстоятельствах стать популярным, полагаясь лишь на талант? Скоро мы это узнаем. Согласно заключенному договору между нашей студией Allritics Resorts и Saxophony Musics, альбом будет продаваться целиком, а не отдельными песнями. Средняя стоимость музыкального альбома из 10 песен равняется $10. Но так как мое издание состоит в основном лишь из композиций фортепиано, то ее цена не будет превышать $5. К тому же, в зависимости от объема продаж альбома, Американская ассоциация звукозаписывающих компаний может присвоить продукции соответствующие статусы: бриллиантовый, платиновый и золотой. Золотой диск музыканты получают, если продажи их альбома превысили в Штатах 1,5 миллиона. Показатели, необходимые для получения платинового диска, составляют 3 миллиона. Платиновый диск – это гордость каждого музыканта, это признание и успех. Самый желанный и недостижимый приз в мире музыки – бриллиантовый диск – выдают за продажу 30 миллионов альбомов. Все в звукозаписывающей студии, затаив дыхание, следили за продажами. В онлайн-продажах многие всегда говорили, что самыми значимыми являются первые 3 дня – то есть 72 часа. В течение 72 часов можно было установить, какими окажутся продажи альбома: низкими, средними или высокими. Конечно, не стоит полностью доверять этому выражению, ведь люди не постоянны. Благодаря хорошей рекламе, начальные продажи могут быть высокими, но если они не удовлетворят массу, то дальнейшие негативные отзывы полностью уничтожат будущее альбома. Правда, если музыкальные произведения смогут вызвать любовь у слушателей, то может сработать маркетинг из уст в уста. Приехав на следующий день в студию звукозаписи, меня встретил весь рабочий коллектив. Здесь даже находились сэр Максвелл, мадам Александра, Вики, Барбара и Хизер. «Я что-то пропустил?» – спросил я растерянно. В следующий момент все присутствующие разразились радостными аплодисментами. «Алекс, это победа!» – крикнула Александра восторженным голосом. «Твой альбом имеет самые высокие продажи». Миссис Харрис так радовалась, будто сама выпустила этот альбом. Когда я смотрел на эту пожилую женщину, чьи глаза искрились таким ярким светом, мне казалось, я обретал то самое родительское тепло, о котором забыл. Очень грустно не знать о своей семье, о том, кем ты был. Но когда тебя поддерживают столько людей, трудно оставаться равнодушным. Я не следил за ходом продаж, так как не хотел забивать этим свою голову. Сев за компьютер, я открыл еженедельный топ продаж на главной странице Саксопхани Мусиц. Альбом занимал первое место. И это несмотря на то, что в нем звучали лишь мелодии фортепиано, без текста. Это была лишь музыка. За 24 часа с момента поступления было продано 803-232 экземпляра. Это было куда больше, чем просто высокие продажи. Увидев это, я весь искрил самым настоящим счастьем. Несмотря на то, что я был абсолютно уверен в успехе, увидев результаты, не смог подавить свою радость. А кто бы остался недоволен такой хорошей новостью? «Все уже заждались тебя», — громким смехом проговорил сэр Максвеллу. «Мы пришли сюда, чтобы поздравить тебя с первым полноценным успехом в сфере музыкальной индустрии». «Спасибо, я польщен, правда», — улыбнулся я искренне. «Больше 800 тысяч покупок в первый день. Это невероятный результат. Вполне возможно, что продажи только в Северной Америке превысят 20 миллионов. А если считать весь мир, то получится еще более высокое число. Обычно, окончательный результат для продаж альбома ставится через год. Мне безумно хочется знать, какой будет конечный итог». Глава 30. «Я стану кем-то другим, чем-то другим». Темная пещера. На потолке полчища летучих мышей. Звук падающего тела на каменный пол. «Черт, как больно!» — простонал я, поднимаясь и потирая ушибленную спину. Напротив меня стояла рыжеволосая девушка в боевой стойке. «Барбара, я уже говорил, что этот обтягивающий спортивный костюм тебе очень идет», — спросил я льстивым тоном. «Словами нет, но вот твой взгляд об этом твердил весь наш спарринг. Думаю, нам следует сделать небольшой перерыв. Как вы уже поняли, я сейчас усердно тренируюсь под руководством Бэтгерл в пещере Темного Рыцаря. В последние дни Бэтмена очень сложно застать. Он то появляется, то исчезает. Думаю, дело с Талией и Рас аль Гулом все еще не решено. Я не знаю, что там у них творится. Брюс крайне неразговорчив. И пока защитник Готэм Сити в постоянных отъездах, его заменяют Найтвинкой Бэтгерл. Последняя, правда, гораздо реже. Ну, она все-таки занятый человек, директор Алритикс Мобили, и потом она хотела начать больше времени уделять своей дневной жизни, а не ночной». Вытерев с себя пот, Барбара села за суперкомпьютер и стала пить минеральную воду. В это время Альфред тихонько занимался уборкой, размахивая коротким веником. «Может, чаю?» – спросил дворецкий как бы между прочим. «Спасибо, Альфред, не стоит», – отказалась девушка, стуча по клавиатуре. «Я тоже не стал», – прохлаждался и уселся на кресло, растянув ноги. «Эх, какое блаженство! Барбара, чем ты занята?» – задал я вопрос, бросая в ее сторону любопытные взгляды. «Смотрю на результаты твоего альбома. Прошло уже 3 дня с момента его выхода. Интересно же посмотреть, как там все обстоит. Я все это время была занята и не следила. Хм, а ведь я тоже не знаю о ситуации моего альбома». С трудом подняв свою пятую точку, я поплелся смотреть на экран монитора. За 72 часа продажи альбома Мария Гиде Амаур превысили 2,5 миллиона экземпляров. Порог золотого диска был преодолен мгновенно, и в скором времени ожидалось взятие платинового. Но меня больше привлекла оценка. Альбомом или синглом, купленным на Саксопхани Мусиц, пользователи могли ставить оценки. Оценка означала общественное мнение. К настоящему моменту у альбома Мария Гиде Амаур было 9,6 баллов. Многие слушатели ставили свои оценки и оставляли комментарии. И 90% всех отзывов к этому альбому являлись положительными. Кому-то понравилась композиция Мария Гиде Амаур, кому-то Уна Маттина, кому-то Эфер Елисе, а кто-то многократно уже прослушал River Flows in You, которая до сих пор не надоедала. Пользователь под ником Master999 Мусит составил такой отзыв. «Я в восторге. Я уже слышал 5 композиций Алекса Рита и очень надеялся, что остальные 5 также смогут меня порадовать. И они не только меня порадовали, а заставили пустить слезу. Настолько трогательны эти шедевры». Другой пользователь Ники Спаки написал так: «Я поражена. Это какой талант, какое вдохновение нужно иметь, чтобы придумать такое. Каждое произведение цепляет по-своему и заставляет погрузиться в раздумья. Я с нетерпением буду ждать будущие работы этого гениального юного композитора». Подобных отзывов было далеко не мало. «Даже лучше, чем я предполагала», — слегка удивленно заявила Барбара. «В этом нет ничего удивительного», — взял слово Пенниуэрт. «Творения мистера Алекса поистине достойны высшей похвалы. Они способны добраться до самых глубин человеческой души. Я все еще не поблагодарил вас за мастера Брюса. В ту ночь, когда он услышал ваше выступление в ресторане и вернулся домой, я впервые видел его душу освобожденной, словно он отбросил все мирские заботы. Я рад, что у Брюса появился такой друг, как ты. Спасибо, Альфред. Итак, наш великий музыкант готов продолжить обучение? Всегда готов, мэм». И пока мы топали обратно на тренировочную площадку, мисс Гордон накинула меня задумчивым взором. «Что?» – задал я вопрос. «Алекс, почему ты хочешь обучиться искусству боя?» «Ну, я должен уметь защитить себя и тех, кто мне дорог». «Ты готов на все, чтобы заполучить силу?» «Нет, далеко не на все. Если это причинит мне или же моим близким ущерб, я без раздумий откажусь от этой силы, даже если она сделает меня могучим существом. Но ты по-прежнему хочешь заполучить силу, верно? Ты будешь искать в дальнейшем различные усилители, великие артефакты или же вовсе обучишься магии. Но знаешь ли ты, что чем сильнее ты становишься, тем больше опасностей будет подстерегать тебя на каждом шагу? Ты этого хочешь, или все же останешься просто гениальным человеком и будешь радовать мир своими творениями?» «Знаешь, один мудрый человек однажды сказал: чем больше сила, тем больше и ответственность. Я знаю насчет опасностей, подстерегающих меня в будущем. Очень хорошо знаю. Они будут ожидать меня, даже если я продолжу оставаться простым человеком. Поэтому лучше я стану тем, кто сможет двигать шахматные фигуры, чем просто быть одной из них. Я хочу помочь спасти этот мир и людей, живущих на нем, дать им надежду в час великого кризиса». «И как далеко ты хочешь пойти? Как сильно рисковать?» — спросила она с тяжестью в голосе. «Так далеко, как смогу. Но ты не обязан. Это не твое, Алекс. Ты права, я не собираюсь становиться каким-то супергероем. Нет, я стану кем-то другим, чем-то другим». Она продолжала смотреть на меня с неопределенностью. «Что же, пора это исправлять. Барбара, наши разговоры добавили еще большую мрачность. В это и без того мрачное место», — окинул я взглядом пещеру. «Но в этом был и свой плюс. Я внезапно обрел некое вдохновение. Ты не будешь возражать, если я спою тебе песню собственного сочинения? Ты будешь первой, кто ее услышит». «Песню? Ты собираешься сочинить и спеть песню прямо сейчас?» «Да. Когда я смотрю на тебя, то так и хочется излить то, что накопилось в моем сердце». Вытащив из инвентаря цифровое пианино, я активировал функцию записи и стал играть мелодию. Под звуки клавиш я вывел необходимый мне мотивчик. Барбара, присев на кресло, слушала музыку, продолжая следить за мной. В ее глазах больше не было той тяжести, теперь оттуда искрило чувство ожидания. Альфред также прекратил свою уборку и присоединился в качестве зрителя. Закончив играть на пианино, я извлек из пространственного кармана электрогитару и подключил к нужной колонке. «Итак, дамы и господа», — посмотрел я на рыжую девушку из Седового дворецкого. «Я только что сочинил песню и назвал ее Something Just Like His, что-то вроде этого. Рождению этой музыки мир обязан одной прекрасной особе. Барбара, она посвящается тебе», — произнес я нежной улыбкой и заиграл на гитаре, попутно включая только что записанную музыку на пианино. «Я постоянно читаю книги о временах минувших.